Сегодня я депрессивный, значит, на то есть причины. Хватит вопросов, прошу, мой мир, где все позитивно. Остался где-то за ширмой, я тут один совсем вроде. Хотя людей миллионы, но они как-то мне не делают погоды, броу. Бутылка пива в руке, допить совсем неохота. Смотрю на пену, как взлетает, и мне весело вроде. Только ее нету рядом, плюс этот холод прохладно. Ну да и ладно, еще дождя капли. Город, прошу, не засыпай, я хочу слышать твой шум. Мне одиноко сейчас, я с тобой вместе дышу. В один ритм с этим дождем пройду и испарюсь. Город, прошу, не засыпай, я хочу слышать твой шум. Мне одиноко сейчас, я с тобой вместе дышу. В один ритм с этим дождем пройду и испарюсь. Все поменяется утром, дождь пройдет, солнечно станет. И я оставлю все мысли, что рядом с тобой держали, хотя и жаль.